а освободитель-то ее и погубил, я больше думать не хотел. Она ведь сама собиралась донести на меня, предательница. Я просто опередил ее. Во мне ни на миг не шевельнулось подозрение, что Стейнер мог обмануть меня. И я даже не представляя себе, какую чудовищную гнусность совершаю, продолжал купаться в блаженстве. В конце концов, что такого? У Элен жизненной силы в избытке. Ну, пусть уступит мне немного. Сытые должны делиться с голодными. Я ведь завидовал ей, как завидует угасающий день ясному утру. И я действительно чувствовал, что оживаю. Уж не знаю, в силу какой химической реакции в моих жилах заиграла кровь. Мускулы стали крепче, кожа свежее. Так продолжалось недели две. Каждый день я приникал к раструбу и пил, смакуя долгими глотками, жизнь моей невесты. После этих ингаляций я ощутил в себе бодрость небывалую. Я просто не узнавал себя. Исчезли круги под глазами, волосы заблестели. Выглядел я теперь почти на свои годы. Что-то неуловимо новое появилось в моем лице. Волшебный налет какой-то. Мне и в голову не пришло, что я мог почувствовать себя лучше просто от того, что провел две недели в горах на свежем воздухе. Я помолодел, я будто принял крещение, и новая жизнь открывалась передо мной. Я стал другим человеком и обрел семью. Я всегда завидовал людям, которые объединяются в братство по идеям, людям, чья жизнь полна особым смыслом. В любом обществе, — сказал мне как-то Стейнер, — есть маленькая горстка избранных. Им законы не писаны, им заповеди не указ, и видят они дальше большинства. Я тоже хотел стать таким и был готов на все, чтобы снискать уважение троицы. Будущее виделось мне радужным. Но однажды утром ни с того ни с сего Стейнер с Франческой позвали меня в кухню и довольно сухо попросили покинуть их дом. До меня даже не сразу дошло, что они говорят всерьез. Это невозможно. А как же наш уговор? Вы обещали, мы свое слово сдержали, Бенджамин. Вы отдали нам Элен, вы дышали ею. Мы с вами в расчете. Но почему вы гоните меня? Что я такого сделал? Вы просто нам больше не нужны. Но я думал... мы друзья. Мы и останемся друзьями, Бенджамин, на расстоянии. Я пытался вымолить хотя бы отсрочку, клянчил, убеждал, готов был даже платить за проживание, вносить свою долю. Все напрасно. Они и не любили меня никогда. Им нужна была Элен. Меня выпроваживали, как шестерку, выбрасывали, как балласт. Невысокого же они обо мне были мнения. Не хотели взять даже в подручные к Раймону. Это меня добило. Я пожертвовал для них всем, а они бросают меня на произвол судьбы. Я вспылил, заперся на ключ в своей комнате. Это не возымело действия. И тогда я пригрозил, что сдам их полиции. Тут-то Стейнер и поймал меня на слове. Запихнул в свою машину, отвез в соседний городок, высадил перед жандармерией и подтолкнул к самым дверям. — Валете, ну, выкладывайте им ваши страшные тайны. Из здания как раз вышел полицейский в форме. Стейнер окликнул его, они были знакомы. — Капрал, вот этот господин желает сообщить вам о преступлениях, совершенных в моем доме. Капрал улыбнулся, похлопал его по плечу и, даже не удостоив меня взглядом, пошел своей дорогой. — Зарубите себе на носу, — прошипел Стейнер. — Все это выше вашего разумения. Вы всего лишь щепка, попавшая в водоворот. Он дал мне в порядке компенсации 20 000 франков и пожелал всего наилучшего. Раймон, как был в майке и ритузах, он катался на велосипеде для поддержания формы, отвез меня на вокзал в Понтарлье. За всю дорогу этот хорек рта не раскрыл, только напомнил, что в моих интересах помалкивать. У них, мол, на меня досье собрано. Вот как они меня отблагодарили. А я-то ради них пошел на такую подлость. Ну вот почти конец моей горестной повести. В Париже я сперва отправился на квартиру Элен и забрал все, что могло бы навести на мой след, постаравшись при этом никому не попасться на глаза. Потом вернулся в свою конуру. В 19-м округе все это время я продолжал за нее платить. Пришлось опять привыкать к прежней богемной жизни. Целый год я купался в роскоши, жил на всем готовом, и меня в дрожь бросало при одной мысли, что я снова окажусь на мели. Я чувствовал себя жалким ничтожеством. Заставил себя сесть за новый роман. Снова занимался грабежом, обнаглел пуще прежнего, переписывал целые страницы, но дело все равно не клеилось. Стейнер лгал. Никаких способностей у меня не было. Об Элен я старался не думать, чтобы не завыть от стыда и горя. Прошло 2 месяца. Я кое-как сводил концы с концами. Однажды утром я собирался к своему издателю передать ему первый вариант книги. Нервничал жутко. Я брился перед зеркалом, и вдруг левую сторону лица как бы прострелило. Я стиснул зубы, рот искривился в какой-то чудной гримасе, веко задергалось, и левый глаз перестал видеть. Это продолжалось с полминуты, а час спустя, когда издатель восторгался фразами Набокова, Виктора Гюго, Андре Жида и Валери, я присвоил их, не изменив ни одной запятой. Меня опять перекосило. — Что с вами? Зубами маетесь? Вы так скалитесь, будто у вас вся челюсть болит. Я удрал, оставив разбросанные по столу листки рукописи. Бежал, бежал, пока не выбился из сил, и во всех витринах видел свое отражение, видел эту жуткую судорогу, исказившую пол лица. После этого я целыми днями лежал, забившись под одеяло. Тик временами отпускал, но возобновлялся, стоило мне посмотреться в зеркало. Прошла неделя. Однажды меня скрутило не на шутку. Ужасно разболелась голова, веко падало, как косо прибитый ставень. Левая щека выплясывала сарабанду, не в лад с остальным лицом, морщилась, дергалась. И вдруг мне все стало ясно. Искаженное лицо, которое я видел в зеркале над раковиной, — это не я. Это же Элен. Мне передался ее нервный тик. Я его подцепил, вдыхая ее флюиды, и ее лицо наложилось на мое. Вот так хотел взять себе ее юность, а в придачу получил эту гримасу. То была ее месть. Она настигла меня, запечатлелась на моем лице, влезла в мое «я», вытеснила меня из собственной шкуры. Оказывается, раньше я и не представлял себе всей глубины своей низости. А что подумают обо мне люди? От этой мысли меня прошиб холодный пот. Я стал жить отшельником, избегал яркого света, людных мест. Я боялся. Вдруг во мне узнают Элен, донесут на меня, обвинят в похищении. Ее безмолвный двойник следовал за мной повсюду и мог выглянуть в самый неожиданный момент. Левая половина моего лица корчилась в судороге, а правая опять старела. Целительный эффект устьев юности сошел на нет, хотя кое-где островками еще сохранилась здоровая гладкая кожа. Да как я мог поверить в это чудодейственное средство, в эту чушь? Теперь, всматриваясь в свое отражение в зеркале, я вижу 2 лица — старика, в которого постепенно превращаюсь я сам, и юную шалунью, которая корчит мне рожи. С тех пор я конченый человек. В аптеке я купил себе несколько масок. В одной из них вы меня видели. Хотел, пока не встретил вас, навсегда спрятать свое лицо, как вор прячет краденое. Скрыть печать моей подлости. Писать я бросил, деньги кончились. Пришлось сменить мой клоповник на каморку еще теснее и грязнее. От людей я прячусь, выхожу только ночью. Вот так и скрываюсь на улицах среди парижской голудьбы. 3 дня назад на набережной острова Сен-Луи меня взяли полицейские и отвезли в отель Дье. Мне уже было все равно, но когда я увидел вас, то решился все рассказать. Вы были не похожи на других. Вы показались мне доброй, способной понять и еще неуверенной. Мне больше нечего терять, я хочу искупить свою вину, пусть даже ценой жизни. Несколько раз я звонил Стейнерам, но их телефон в Юра отключен, а в справочной службе такой фамилии не значится. Доктор, вы должны мне помочь. Вы должны найти Элен. Бенджамен повысил голос, почти сорвался на крик. Собор гудел, как улей. Было уже 11. Толпы экскурсантов текли сплошным людским потоком по обе стороны центрального нефа. Мы были совершенно одни. Так не уединишься и на необитаемом острове. Из-за какого-то детского любопытства мне все еще хотелось увидеть его лицо. Он нехотя согласился. Но я была жестоко разочарована. Без маски и шапочки Бенджамен Толон оказался именно таким, каким он себя описал, состарившийся ребенок с усталым лицом и выражением побитого пса. Глаза были пустые, щеки очень бледные. Как-то не верилось, что этот невзрачный человечек пережил такие удивительные приключения. Видно, горе наложило на него отпечаток, изменило его лицо. Я попыталась представить себе Элен. А почему она влюбилась в него? Наверное, пожалела. У него такой страдальческий вид. Ну что, вы удовлетворены? Он вцепился в мою руку, наклонился к самому моему уху. Вблизи я заметила, как потрескались его губы. Я признался во всем. Слово за вами. Очень вас прошу. Едва он открыл рот, как лицо его скривилось. Щека судорожно задергалась, левый глаз замигал, точно перегорающая сигнальная лампочка. Припадок, сразу же подумалось мне, и, скорее всего, истерического происхождения. Лицо отчетливо делилось надвое по вертикали от переносицы. Казалось, будто в левой половине бьется кто-то живой, силясь вырваться, и с этой гримасой под склоненными ликами святых в нишах собора он напоминал безумцев, на которых было так падко средневековье, видевшее в них посланцев божьих. «Вот, смотрите, как она резвится на моем лице! Это ее час! Опять пришла наказывать меня!» Он уже не говорил, квохтал взахлеб. «Умоляю вас, поезжайте, найдите ее, скажите ей! Я никогда себе не прощу, что оставил ее в лапах у этих негодяев». У него вырвался судорожный смешок. Дрожащей рукой он протянул мне какую-то бумажку. «Вот, передаю вам эстафету. А я должен заплатить сполна». Глаза его вдруг погасли, словно кто-то выключил ток. Лицо перестало дергаться. Да так внезапно, что меня это поразило сильнее, чем сам приступ. Пока я приходила в себя, его и след простыл. Я не успела заметить, как он растворился в толпе экскурсантов. Бежать за ним —